3. Роланд на мгновение задумался, потом решил не развивать тему. Если число 19 играло во всем этом какую-то роль, со временем его скрытый смысл обязательно откроется. А пока были и дела поважнее. «Документ», — повторил он, — «давай не отвлекаться. Расскажи мне все, что можешь вспомнить». «Ну, это юридический документ, заверенный печатью и подписями». Эдди замолчал, потому что решил задать один важный вопрос. Роланд, возможно, все это знал, потому что в свое время служил закону, но Эдди счёл необходимым в этом убедиться. «Тебе известно, кто такие адвокаты, да?» Роланд ответил очень сухо. «Ты забываешь, что я родом из Гилеада, Эдди, самого внутреннего из внутренних феодов. Конечно, купцов, фермеров и мастеровых у нас было больше, чем адвокатов, но не намного». Сюзанна рассмеялась. «Твои слова напомнили мне сцену из Шекспира. Два персонажа, кажется, Фальстаф и принц Джон, точно не помню, рассуждают, чем они займутся после того, как выиграют войну и возьмут власть. Так один из них говорит, прежде всего, перебьем всех адвокатов». «Между прочим, не самое плохое начало». Эдди нашел, что от этого рассудительного тона веет арктическим холодом. А стрелок вновь повернулся к нему. «Продолжай. Если ты сможешь что-то добавить, Джейк, не стесняйся. И, пожалуйста, это я вам обоим. Расслабьтесь ради ваших отцов. Сейчас документ интересует меня только в общих чертах. Хочу знать, о чем в нем идет речь». Собственно, Эдди и сам полагал, что другого от него не потребуется. Однако после слов Роланда заметно взбодрился. «Хорошо. Назывался документ «Соглашение». Большими буквами по самому верху. Внизу под словом «согласовано» стояли две подписи. Одна Келвина Тауэра, вторая какого-то Ричарда. Ты не помнишь, Джейк?» «Ричарда Патрика Смейерса», — ответил Джейк, помолчал, шевеля губами, и кивнул. 19 букв». «И о чем говорилось в этом соглашении?» — спросил Роланд. «На мой взгляд, если хочешь знать правду, ни о чем. Во всяком случае, мне так показалось. Практически речь шла о том, что Тауэру принадлежит пустырь на углу 46-й улицы и 2-й авеню». «Не просто пустырь», — прервал его Джейк. «Пустырь с розой». «Да, с розой. Короче, Тауэр подписал соглашение 15 июля 76-го года. Сомбра Корпорейшн заплатила ему 100 штук. Он же, насколько я понял, пообещал целый год никому не продавать пустырь, заботиться о своей недвижимости, то есть платить налоги и тому подобное, а потом дать возможность Сомбре первой купить у него этот пустырь, при условии, что он не продаст им его раньше. Когда мы там были, он пустырь еще не продал, но и срок действия соглашения истекал через 1,5 месяца». «Мистер Тауэр сказал, что 100 тысяч потрачены», — добавил Джейк. «А в соглашении что-то говорилось о том, что Sombra Corporation имеет исключительные права на покупку?» — спросила Сюзанна. Эдди и Джейк задумались, переглянулись, покачали головами. «Вы уверены?» — напирала Сюзанна. «Ну, скорее да, чем нет», — ответил Эдди. «Думаешь, это важно?» «Не знаю», — Сюзанна задумалась. «Соглашение, о котором вы говорите...» «Ну, без пункта об исключительном праве на покупку. Не имеет смысла. Если отжать воду, что останется в сухом остатке? Я, Келвин Тауэр, соглашаюсь подумать о продаже вам моего пустыря. Вы платите мне 100 тысяч долларов, а я буду думать об этом целый год. В свободное от работы и игры с друзьями в шахматы время. А по прошествии года я, возможно, продам пустырь вам, возможно, оставлю себе или, возможно, выставлю на аукцион и продам тому, кто даст самую высокую цену. А если вам это не нравится, сладенькие, можете катиться ко всем чертям». «Ты кое-что забываешь», — мягко заметил Роланд. «Что?» — спросила Сюзанна. «Sombra — необычная законопослушная корпорация. Подумай. Стала бы обычная законопослушная корпорация нанимать такого, как Балазар, для ведения переговоров?» «Ты попал в точку», — — кивнул Эдди. «Их приезд сильно напугал Тауэра». «В любом случае, письмо кое-что проясняет», — вмешался Джейк. «К примеру, щит, который я видел на пустыре. Эта Sombra Corporation за свои 100 000 получила права рекламировать свои будущие проекты. Ты видел эту часть соглашения, Эдди?» «Кажется, да. Она шла после абзаца о том, что Тауэр учитывает и защищает заявленные интересы Sombra Corporation в приобретении вышеозначенной собственности, не отдает ее в залог и не допускает никаких посягательств на нее третьих лиц». «Точно. Щит, который я видел на пустыре». Он замолчал, задумавшись, поднял руки, уставился между ними, словно читал текст, видеть который мог только он. «Товарищество строительной компании Милза и риэлторской конторы Sombra продолжает работы. Мы изменим лицо Манхэттена. А потом, скоро здесь будет роскошный кондоминиум «Бухта Большой Черепахи». «Так вот для чего им понадобился пустырь», — протянул Эдди. «Кондо». «Но что такое кондоминиум?» — спросила Сюзанна. «Впервые слышу это слово». «Ну, по существу, многоквартирный кооперативный дом», — ответил Эдди. «Они наверняка были и в твое время, только назывались по-другому». «Да», — Сюзанна усмехнулась. «Так и назывались, кооперативными домами». «Это не имеет значения, потому что речь идет не о кондо», — воскликнул Джейк. «Никто не собирался строить там дом. Все это, вы знаете, черт, забыл слово». «Маскировка», — предложил Роланд. Джейк улыбнулся. «Точно, маскировка. Дело в розе, а не в доме. Они не могут добраться до нее, пока не приобретут землю, на которой она растет. Я в этом уверен». «Ты, возможно, прав, что дом ничего не значит», — кивнула Сюзанна. «Но бухта черепахи вызывает определенные ассоциации, не так ли?» Она посмотрела на стрелка. «Эта часть Манхэттена называется бухта черепахи, Роланд». Он кивнул, нисколько не удивившись. Черепаха была одним из 12 хранителей и всегда стояла на дальнем конце луча, по которому они шли. «Люди из строительной компании Милза, возможно, ничего не слыхали о Розе», — продолжил Джейк. «Но готов спорить. В Sombra Corporation о ней знают». Его рука нырнула в густой мех на шее Иша. «Я думаю, где-то в Нью-Йорке, в каком-нибудь административном здании, может, в бухте Черепахи, может, в Истсайде, есть дверь со скромной табличкой Sombra Corporation. А за этой дверью другая дверь. Из тех, что приводят сюда». С минуту они сидели, думая о мирах, вращающихся вокруг единой оси, в умирающей гармонии, и никто ничего не говорил.